На этот раз жертвой стала Розмари Пикинс, местная медсестра. Никто не представляет, какой может быть мотив для убийства этих женщин. Их обеих очень любили. Альфред устало опустил глаза и покачал головой. «Агент Пейдж, нам это дело не по зубам. Новое убийство или серийное, или имитация. Проблема в том, что ни один из вариантов не имеет смысла. Нам в Ридспорте такого не понять. Это просто маленький туристический городок на реке Гудзон с населением 1000 в 7. Иногда нас вызывают разнять драку или выловить туристы из реки. Хуже этого обычно ничего не происходит». Райли задумалась об этом. За дело и впрямь придется взяться ОПА. Она должна направить Альфреда напрямую к Мередиту. Но, взглянув на офис Мередита, она увидела, что он еще не вернулся. Она предупредит его позже. А пока, может быть, она сможет чем-то помочь. «Какова причина смерти?» — спросила она. «Перерезано горло. У обеих». Райли постаралась не выдать своего изумления. Удушение или нанесение смертельных побоев — гораздо более распространенные причины смерти, чем резанные раны. По-видимому, убийца в крайней степени необычный. И все же это психопат, которых Райли хорошо знала. Она специализировалась на подобных делах. Даже жаль, что она не сможет приложить свои навыки к этому расследованию. В свете недавней травмы ей его не назначат. «Вы уже сняли тело?» — спросила Райли. «Нет», — ответил Альфред. «Оно все еще висит там. И не снимайте. Пусть оно повисит, пока не прибудут наши агенты». Альфред выглядел недовольным. «Агент Пейдж, вашу просьбу выполнить трудно. Тело висит прямо над путями, его видно с реки. А городу не нужна подобная известность. Все настаивают, чтобы я его снял». «Оставьте его», — настояла Райли. «Это непросто, но очень важно. Это не займет много времени. Наши агенты прибудут после обеда». Альфред молча кивнул в знак согласия. «У вас есть еще фотографии последней жертвы?» — спросила Райли. «Желательно крупные планы». «Конечно. Сейчас покажу». Райли стала разглядывать фотографии трупа. Местные полицейские неплохо постарались. Фотографии показывали, как крепко и продуманно цепи обматывали тело. Наконец появилось фото лица жертвы крупным планом. У Райли сердце подпрыгнуло в груди. Глаза жертвы выпучены, во рту цепь, но не это шокировало Райли. Женщина выглядела как Мари. Она была старше и полней, но все же Мари, скорее всего, выглядела бы именно так, если бы прожила еще с десяток лет.